острая грудь, подпрыгивающая в такт шлепков по желтому тесту, и благостное чувство выздоровления. Кьяя стоял перед ним, еще более высохший и потемневший. Узкие брюки из камуса, короткие торбоса, плеки, старая кухлянка, подпоясанная под животом узеньким ремнем. На ремне нож в нерпичьих ножнах и нерпичий же кармашек для винтовочных патронов. Человек, более близкий к миру трав, животных, камней, кустарника, ветра, неба, чем к миру грохочущих поездов, самолетов, вращающихся роторов гидростанций, металлическому ритму заводов, шахт, нефтяных скважин, морских судов. Баклаков отвернул взгляд в белую стену пурги и улыбнулся криво, жалко и виновато. «Не дури, Баклаков, не валяй Ванечку!» «Спасибо тебе! Помнишь осень?» Он расстегнул ремень и протянул его к Яе вместе с ножом. Тяжелое лезвие из подшипниковой обоймы, медь и желтая мамонтовая кость на ручке, деревянный в меди ножны. «Возьми, Кьяя, на память!» Кьяя взял нож, глянул на лезвие и протянул его обратно Баклакову. «Очень тяжелый, железо твердое. Пастух носит легкий нож с мягким железом». Кьяя показал свой нож. Обычный кухонный с деревянной ручкой, лезвие частой точки, почти как шило. «Если можешь, отдай бинокль. Глаза постарели». «Сейчас!» Сергей сбегал к самолету, где бинокль болтался на ремешке, прикрепленной к стойке. Шестикратный цейсовский. Он нашел его в совершенно исправном немецком «Тигре», который тоже везли на переплавку, и не расставался с ним. «Совсем спасибо!» – Кьяя радостно взял бинокль. «Зачем летаешь?» «Продукты разбрасываем. Летом пойдем здесь маршрутом». «Как будешь идти?» «От холмов Марау вверх по Китаму, потом сюда, дальше к Серой реке. По реке на лодках до Устья, потом на вельботе к поселку». Кьяя возбужденно переступал, пока Сергей перечислял пункты маршрута. Какой-то мальчишеский румянец проступил на его лице. «Очень хороший маршрут», — сказал он. «Очень много всего увидишь». «Еще раз спасибо тебе. Знал бы, что встречу, взял бы выпить». «Летом встретишь. Только опять будешь в плохой одежде. В твоей одежде в тундре всегда будешь больной». «Знаю, что кухлянка лучше всего. Где ее взять?» «Скажи, сколько надо. Скажи, куда. Принесу. А дашь продуктами, чтобы нам далеко не бегать. 5 кухлянок, 10 пар чулок меховых, на всякий случай 2 штанов. Для дальних маршрутов. Весну будем проводить на холмах Нганай». «Принесу», — просто сказал Кьяя. «На хороших оленях день. Продукты я на вас захвачу. Чай, сахар, мука, папиросы, так? Немного патронов к винтовке. Немножко выпить, так?» Из Яранги вынырнул Боря Бардыкин, догладывая на ходу кость. «Давай, наука!» — крикнул он. «Давай, ёк-комарок, полетели!» Они опять вырулили в снежную мглу. Ветер даванул под крылья, и Анушка взвелась, точно бабочка, подхваченная порывом ветра. На вираже мелькнула внизу фигурка с задранным вверх лицом. Последние посадки прошли благополучно. Солнце уже садилось к горизонту, когда не легли на длинный курс к мысу Баннерса. «Посадка на одномоторном аппарате Ан-2 разрешается только при незашедшем или взошедшем светиле», – бурчал Боря Бардыкин. «Ты НПП знаешь?» «Что?» – крикнул Сергей. «Не знаешь ты НПП. В переводе наставления по полетам.